Кот выгнул шею дугой, нахохлился, окинул мрачным взглядом Виталика и окруживших его ассасинов. «Сейчас я этих гномиков. Сплетник, будь ласков, отойди в стороночку». Васька мгновенно вымахал до размеров приличного уссурийского тигра, не крадущейся походкой двинулся на ассасинов с шамаханами. Гномики спали с лица и начали пятиться. Один из них сорвал с груди крест и выставил его как щит перед собой. Один взмах когтистой лапы, и крест отлетел в сторону. — Чтобы меня остановить, в крест-то верить надо, — прошипел Васька. — Васька, хоть одного для допроса оставь, — всполошился Виталик. — Сейчас. Баюн вломился в толпу гномиков, и началась потеха. Длилась она, правда, недолго. Баюну потребовалось всего несколько секунд, чтобы разобраться с конкурентами. Каждый удар когтистой лапы отправлял противников в нокаут. Тела шамаханов и ассасинов разлетались в разные стороны, словно кегли. Полюбовавшись на неподвижные тела гномиков, Васька превратился опять в маленькую киску, взметнулся обратно на крышу сарая и умчался вслед за своей белоснежкой. «Эй, есть кто живой?» На всякий случай окликнул поверженных противников юноша. Ассасины с шамаханами молчали. Царский сплетник наклонился над одним из них, приложил пальцы к шее, пощупал пульс. «О, живой вроде». Грозный топот чьих-то ног заставил его подпрыгнуть и принять оборонительную стойку. В проулок вломились Тугарин Змей и Соловей-разбойник. «Фу, а мы уж думали, что опоздали!» Облегченно выдохнул Соловей-разбойник, увидев Виталика живого и здорового. «Вообще-то мы именно опоздали!» Флегматично хмыкнул Тугарин Змей, окидывая взглядом место боя. «Чего им от тебя надо было?» «Да я как-то спросить не успел», — честно признался юноша. «И зачем нас Кощей послал его охранять?» — пожал плечами Соловей-разбойник. «Это от него народ Великореченский охранять надо. Он такими темпами скоро здесь всех под корень изведет». Очередной топот ног со стороны центральной улицы заставил людей Кощея напрячься. Но это был всего-навсего взвод стрельцов во главе с Федотом, спешащих на шум. Он со своими людьми далеко уйти не успел и быстро оказался на месте происшествия. «Но тут нам теперь точно делать нечего», — сделал вывод Тугарин Змей. «Пошли, Соловушка. Здесь и без нас разберутся». Федот проводил помощников Кощея настороженным взглядом. «Все путем», — успокоил его Виталик. «Прикажи лучше своим людям этих вязать. Узнаешь беглецов?» — кивнул он на ассасинов. «О, паньки!» — обрадовался воевода. «А это я удачно сюда зашел». «Темную их», — приказал царский сплетник. «И охрану понадежнее приставь, чтобы опять не утекли. Хватит с ними цацкаться. Пора брать эту шваль за жабры и выжимать из них информацию. Кто за покушением на царя-батюшку стоял, мы так до сих пор толком и не знаем». «А разве не Дон Хуан де Аморалис?» — удивился Федот. «Дон Хуан в этой игре был пешка, так что передай Гордону, что эти кадры в полном его распоряжении, в смысле ассасины в его полном распоряжении». «А шамаханы?» «Да они здесь вроде как сбоку припека», — поморщился Виталик. «Этим, как в себя придут, надавайте по шеям, чтоб с пьяных глаз на государственных мужей не гавкали, и на все четыре стороны». «Понял, все сделаем, сплетник». «Да, что там насчет охраны Янки вдовицы?» «Не успел еще распорядиться». «Завтра распорядишься. Этой ночью я дома ночую, так что сам пока с охранными вопросами разберусь». «Добро». Виталик тепло расплощался со стрельцами и возобновил поиски Никваса. Однако из микродинамиков радиокапсулы уже не доносилось ни звука. То ли купец за это время успел удалиться на приличное расстояние, то ли, помолившись на ночь, разоблачился и отошел ко сну. Сплюнув с досады, царский сплетник двинулся домой. В небе уже разгорались первые звезды, когда он добрался до подворья Янки-вдовицы. Обычно дома его всегда ожидал какой-нибудь сюрприз, но на этот раз подворье встретило его гробовой тишиной. Васька с Жучком на пару не шкодили, а Янка своих подопечных за шкоды не гоняла. Это было так непривычно, что Виталик встревожился. Ну, с Васькой все понятно. Задание Виталика выполнил, нашел свою Белоснежку и за амурными делами про все забыл. Жучок, скорее всего, все еще Никваса ищет. А Янка? Какого черта ее на подворье нет? Совсем распустилась девчонка, — недовольно пробурчал Виталик. Ночь на дворе, она где-то шляется. Янка! Царский сплетник обшарил двор, сени, гридницу, на всякий случай исследовал свою спальню и, не найдя там подруги, решил навестить ее светелку. «Янка!» Парень потоптался у порога спальни хозяйки подворья, деликатно постучался и, не услышав ответа, осторожно толкнул дверь. Светелка вдовицы была пуста. «Ты где?» — испугался Виталик. Царский сплетник начал озираться. На похищение не похоже. Его Янка просто так без боя не сдастся, а любая приличная драка — это погром. Погромом в светелке Янки не пахло. Вокруг царил полный порядок. Внимание царского сплетника привлек массивный том в серебряном окладе, лежащий на ажурной подставке металлического треножника, установленного в самом центре спальни Янки-вдовицы. Странные знаки, отдаленно напоминающие то ли буквы каббалы, то ли иероглифы, серебрились в лунном свете, падающем из окна со страниц раскрытой книги, маня юношу к себе. «Ага, ведьмачила, пока меня дома нет», — сообразил сплетник, приближаясь к книге. Но стоило ему только протянуть к ней руку, как она захлопнулась сама собой, затянулась на кожаные ремешки, и с обложки на юношу глянул свирепый медведь, в лапах которого оказались кончики этих самых ремешков. «Не будь врединой, дай почитать!» Клацнули зубы. Сплетник едва успел отдернуть руку. «Ну, вредина!» Подозрительный шорох внизу заставил юношу насторожиться. Стараясь не дышать, сплетник на цыпочках покинул спальню Янки и перегнулся через перила лестницы, пытаясь рассмотреть, что там творится внизу. Хотя света за окном луна давала мало, его оказалось больше, чем достаточно, чтобы различить жучка, протискивающегося в гридницу из сеней, с огромным мешком на плечах. Оказавшись в гриднице, оборотень воровато поозирался по сторонам, прислушался, настороженно поводя ушами. «Никого!» — облегченно выдохнул жучок. И тут, как назло, под ногой Виталика предательски скрипнула половица. Оборотень от неожиданности аж подпрыгнул вместе со своим мешком, внутри которого что-то глухо звякнуло. «Тьфу ты! Ну вот чего пугаешь?» — сердито пробурчал оборотень, увидев, что по лестнице спускается не Янка. «С ума сойдешь от этих постояльцев! А ты чего, в спальне нашей хозяйки забыл?» Начал наезжать он на царского сплетника, старательно пряча за спину мешок, сооруженный из цветастого пестрого ковра. «Про то я перед самой хозяйкой отчитаюсь», — успокоил его Виталик. «А ну, колись лохматый, что там у тебя?» «А это ужин», — начал выворачиваться жучок. «Ужин? Ужин? Я ведь не то, что некоторые. На своих ближних забочусь. Вот думаю, приду сейчас домой. А там наш постоялец сидит. Один, голодный, холодный. И никто его не напоит, не накормит». Вдохновенно врал оборотень. «Кончай мне тут заливать», — оборвал его Виталик. «Где Янка?» «А я откуда знаю? Ты же меня за Никвасом услал». «Черт! А ведь здесь еще и тролли оставались», — спохватился юноша. «И Янка тут с ними одна?» «Она их еще с утра отпустила», — успокоил сплетника жучок. «Как отпустила?» «Ну, попытала. Их насчет того, кто им Никваса заказал. И велела через подземный ход уходить. Ну, тот, что у нас в сарае начинается», — пояснил оборотень. «И кто им Никваса заказал?» «Ну, черти, конечно». «Понятно. Так где же все-таки Янка?» «Чего пристал? Я почем знаю? К больному какому пошла? Она же у нас лекарка. Али за травками какими лечебными ускакала? Полнолуние. Самое время для сбора особо хитрых травок».